тремя месяцами ранее. «Милая моя, нельзя же так!» — взволнованно бормотала Ида, накрывая стол к чаю. «Все в порядке», — пробормотала Соня, но губы против воли задрожали, и она спрятала их за ладонями. Старуха погладила ее по взлохмоченным черным кудрям, с тревогой отметив, что они явно лезут и потеряли прежний задорный блеск, и присела рядом. «Ты ведь еще такая молодая. Ушел из скатертью дорога. Что ты, мужика себе не найдешь?» «Не могу. Никто. Ты не понимаешь. Это просто невозможно». Слышался невнятный бубнеж. «Это ад. Больше полугода изводишь себя. За это время дитя можно выносить и родить». Ида прикусила язык, чувствуя, что в сложившихся обстоятельствах ляпнула явно не то. Пожевала губами, съевшимися в морщинке остатками помады, и переменила тему. «А что с творчеством? Пишешь?» Соня устало опустила руки на стол и кивнула. Выражение лица было, как всегда, ангельски безмятежным, но по едва заметным признакам Ида поняла, что ее молодая подруга действительно на грани. Подрагивающие брови, словно каждую секунду борющиеся с желанием сойтись на переносице. Лопнувшие капилляры в глазах, какая-то желтушность на скулах. А в уголках, по-негритянски пухлых губ, появились складки. «С этим все в порядке», — девушка горько усмехнулась. «На удивление. Хоть сейчас выставку собирай. 5 скульптур, 2 десятка картин и автопортрет. Только...» Она осеклась и кинула быстрый взгляд на подругу. «Он еще не закончен. Ну вот», — одобряюще отозвалась Ида. «К этому и топай. Представь только, как вытянется его физиономия, когда прочтет о тебе в газетах». «Он не читает газет и не интересуется живописью. Его интересует только...» «А ты приглашение ему отправь», — поспешно прервала ее старуха. «Вместе с тем костюмом, что ты ему купила». Соня помотала головой. Смокинг, который она, полная радужных перспектив, купила мужу чуть больше года назад, по-прежнему висел в ее платяном шкафу. Он примерил его всего однажды, когда ушел к свиноматери, и костюм, и дорогущие туфли были единственными, что он не стал забирать. И это при том, что кропотливо выгреб из грязного белья даже старые, протертые на пятках носки. Старуха придвинула ближе к Соне вазочку со смородиновым вареньем и тонко нарезанный багет. «Ты эдак себя в гроб загонишь», — увещевала она. «Ты хорошая, добрая девочка, и все у тебя наладится, но надо только немного отпустить ситуацию». Девушка пригубила из кружки и поморщилась. Чай отчетливо отдавал голубичной наливкой, которую она помнила еще со времен похорон Иля. Судя по всему, у старухи был бесконечный запас этого приторного пойла, если учесть, что 7 лет прошло, как Иль отдал Богу душу. «Нет у меня сейчас ни сил, ни времени оббивать пороги, чтобы собирать выставку», — вяло отмахнулась она. «А я тебе помогу. Тебе только и придется, чтобы подписать кое-какие бумаги и отобрать работы для экспозиции». Соня слабо улыбнулась и благодарно пожала усыпанную перстнями старушечью руку. Женщины некоторое время молчали, думая каждая о своем. Ида с мечтательной грустью разглядывала украшающую стену огромный портрет Иля. Не тот, конечно, что писала Соня после его смерти, а другой, где он, все еще лучащийся здоровьем и счастьем, восседал на любимой заваленке с рюмкой наливки собственного производства в руках. В ее глазах вдруг что-то переменилось. «Слушай, Софушка», — произнесла она, — «давай-ка допивай чай и отправляйся домой. Мне тут пришла одна мыслишка, как я раньше-то до нее не дотумкала. Словом, если выгорит, то поверь, ты про своего Женю и думать забудешь». «О чем ты?» — вяло поинтересовалась Соня, отставив от себя едва отпитый чай. Ей вовсе не хотелось ехать через весь город под шофе. «А пока ни о чем. Просто свяжусь кое с кем и приглашу кое-кого на твою выставку. Воспользуюсь, так сказать, нашими с Илюшей заслугами». «Ну уж нет». Соня моментально ощетинилась. «Я не потерплю никакого сводничества». «Что?» Ида захлопала глазами, а потом рассмеялась. «Бог с тобой, я вовсе... Или если ты хочешь связаться с Еней и... Не томи меня!» Старуха, загоревшаяся некой идеей, живо отобрала у подруги вазочку. «Твой Еня отрезанный ломоть. Плюни раза три. Неужели ты приняла бы его обратно, даже если бы он вернулся? Это после того, как он заделал той бабе еще одного ребеночка?» Соня замешкалась с ответом, потом неуверенно произнесла: «Еще неизвестно, его ли...» Ида отмахнулась и стала энергично выпроваживать подругу. «Может, все-таки объяснишь? Если выгорит, тебе все популярно объяснят, а я права такого не имею. Да и что ж может не выгореть? Тут сам Господь велел». Бормотала уже явно сама для себя женщина, выталкивая Соню за дверь и закрываясь на все засовы ветхого особняка. Соня постояла на деревянном крыльце, глядя на хилые смородиновые кусты в старом саду и размышляя, уж не запасы ли наливки так действуют на старушечьи мозги. Потом плюнула и поехала домой. То, что Ида организует ей выставку, первую, настоящую, а не в куче с остальными новобранцами, воодушевляло, несмотря на всю пропасть ее отчаяния. Год назад. Одна из клиенток, считающая себя Сониной подружкой, однажды нагрянула с внеурочным визитом, пробежалась алчным ликующим взглядом по обуви в холле, прислушалась к звенящей тишине дома и совершенно бездарно изобразила удивление. «А где родственники?» «Кто?» Соня рассеянно оттирала тряпицы, испачканные краской пальцы, и мечтала, чтобы гостья поскорее ушла. «Родня!» Клиентка сделала неопределенный жест рукой. «Сестричка с кучей детей!» Соня подняла на нее глаза. «Что?» Оказалось, что клиентка днем была в торговом центре и видела Женю с какой-то потасканной бабой и целым выводком разновозрастных ребятишек. Она, конечно, подошла поздороваться, и Женя, несколько изменившись в лице, заявил, что это его сестра с племянниками приехала погостить. «Но знаешь, что я тебе скажу, Соша?» — доверительно шептала подружка, когда Соня нехотя проводила ее на кухню и включила кофеварку. «Я сразу заподозрила нечистое. Так как он тискал ее за пухлый бочок, ни один брат сестру тискать не будет. Вот и прибежала к тебе проверить. Знаю, гонца с плохими вестями убивают, но, надеюсь, наша дружба это выдержит». Позабытая струна внутри натянулась и оглушительно зазвенела, пробирая до костей. Но Соня собрала в кулак всю свою волю и безмятежно улыбнулась. «Не переживай, Ликуся, это действительно его сестра. Приехала на выходные с детьми. Женя ей квартирку в городе снял. Не слишком гостеприимно, согласна, но ты ведь знаешь, я работаю дома, а у нее целая толпа сорванцов». «Да уж, толпа, это точно», — пробормотала Лика с плохо скрываемым разочарованием и после неловкой паузы перешла на общие темы. Только перед самым уходом, когда Соня уже закрывала за ней дверь, добавила: «А вот не понимаю, Сошенька, как можно так часто рожать? Дети — цветы жизни и все такое, но мне и после одного пришлось сделать изрядную пластику, а тут то ли пятеро, то ли шестеро. И знаешь что? Я могу ошибаться, но, судя по размерам ее брюха, кажется, у твоего мужа скоро появится еще один племянник». Лика звонко зацокала по дворовой плитке к своему надраенному мерсу, а Соня так и осталась стоять перед приоткрытой дверью с застывшей улыбкой на губах. Вечером вернулся с рыбалки Женя. С тревогой оглядел незапертую дверь и забегал по темным комнатам, зовя Соню. С грохотом спустился со второго этажа и, ворвавшись в гостиную, схватился за телефон звонить в полицию. Попутно включил свет и тут же, вскрикнув от неожиданности, обнаружив жену едва различимую в уголке дивана, предназначенного для большой шумной семьи. Почему дверь не заперта? Почему темно? Ты заболела?» Он справился с первым испугом и оглядел жену. Глаза ее были припухшими, лицо и руки испачканы краской, так похожей на кровь, что он сначала решил, что она поранилась. А потом до него дошло, и он угрюмо произнес: «Я мог бы догадаться, что она прямиком полетит к тебе с благой вестью». Соня не шевелилась. Она боялась, что ее вырвет, если она сделает хоть малейшее движение. «Впрочем, это к лучшему». Женя прошелся по гостиной, посмотрел в темное окно, вернулся и, после некоторого раздумья, присел напротив. «Я давно уже собирался тебе рассказать. Было бы справедливее, если бы ты узнал от меня, а не от твоих пронырливых подружек. Ведь так?» Соня кивнула и прикрыла рот рукой, и пожелудок тут же взбурлил, стремясь вытряхнуть содержимое на ковер. Соне совсем не хотелось это содержимое видеть, и чтобы ее увидел муж. А Женя тем временем продолжил. Сначала скупо, неуверенно, чутко следуя за ее реакцией, готовый немедленно, в случае чего, остановиться. Но Соня молча слушала, лишь время от времени коротко кивая. «Я любил тебя. Очень. Я тебя и сейчас люблю. Помнишь, как мы выживали? Как барахтались, работая лопатами, как те лягушки из сказки? Но я так больше не могу. После смерти бабушки у меня никого не осталось. А ведь я с детства мечтал, что вырасту и заведу большую семью, чтоб много детей, родни, шумные застолья, гомонящая детская площадка, чтоб каждый месяц чей-то веселый день рождения с тортом и свечами. Пусть в старом нашем бараке, пусть в тесной однушке, плевать, это не главное. Но знаешь, о чем я никогда не мечтал? Жить в огромном, стерильном, звенящем тишиной доме вдвоем. Ты вечно в своей мастерской, даже кошки нет. А потом я узнал, что это я у тебя вместо кошки». Голос его дрогнул. Он отвернулся, кадык обиженно задергался. Соня издала неопределенный звук. «Нет, ничего не говори», — остановил он ее. «Я знаю, что ты не хотела меня обидеть и имела в виду нечто другое, но это не меняет главного. Я ведь действительно у тебя вместо кошки. А Нина, многие меня поймут. Уж совсем зрелая женщина с кучей детей. Какой мужик в здравом уме на такое поведется?» Он помолчал. Потом вдруг гулко стукнул себя кулаком в грудь и с пугающим исступлением поглядел на жену. «А я повелся. Это такое счастье, шлепанье босых пяток по линолеуму из детской в нашу спальню, когда кому-то из маленьких приснился страшный сон. Смех и ночные шушуканья старших, которых приходится усмирять. Проверять уроки, готовить завтраки не на двоих, а на семерых. Стирать и гладить ежедневно целую гору одежды. Кого-то забирать из садика, а кого-то провожать в бассейн или на танцы. И вечера у телевизора. О, отнюдь не безмятежно, ибо старшие громким шепотом ссорят, а младшие лезут на коленки и засыпают вопросами. И все это на диване, который рассчитан едва ли на троих, а на него вгромоздились 7 человек. И пусть нет ни камина, ни мансарды, а в детской кровати в 3 яруса. Кто-то скажет: ужас, да. А я скажу: счастье. А Нина, знаешь, есть такие женщины, а потом они понимают, что им 40 и...» Женя умолк, прошелся рукой по короткому ежику волос, поджал губы, осознав, что Сонины уши вряд ли подходят для таких откровений. Но Соня тихо сидела и внимательно слушала, приподняв чуть подрагивающие брови. «Я не жду, что ты простишь, но все же надеюсь на простое человеческое понимание», наконец решился он, и не смело взглянул жене в глаза. Она дала мне то, что ты не хочешь дать. А я могу дать ей то, что тебе не нужно. Уверен, что со временем ты встретишь подходящего тебе человека. Уверен, это будет совсем скоро и совсем несложно при твоей внешности, уме, таланте и достатке. Он поднялся и посмотрел сверху вниз в ее глаза. Ты меня понимаешь? Без особой надежды спросил он, но девушка тут же кивнула. Душу его захлестнуло восхищение этой хрупкой, чистой, талантливой женщиной, с которой он собирался прожить жизнь, состариться и умереть в один день. Что же пошло не так? И ведь ни слова упрека. Наверное, она и сама понимает, что им, увы, не по пути. Ее дело искусство, а его дети, семья... Все к лучшему для них обоих. Невольно он склонился к ней, отвел от лица кудряшки и коснулся холодного лба губами. «Ты опять грызла кисть?» — спросил он, мягко улыбнувшись и убирая пальцем с ее губ рыжие ворсинки. «Помнишь, как закончил Гоя, облизывающий краску?» Женя несколько секунд вглядывался в обращенное к нему тонкое, бесстрастное лицо, пытаясь найти в нем что-то, что его остановит и поворотит назад, но так и не нашел. Отвернулся и вышел из гостиной. Соня прислушивалась к его шагам. Зашел на кухню, сунулся в холодильник, поднялся по лестнице, что-то жуя на ходу. Вот его шаги над головой в спальне. Отодвинул дверь платяного шкафа, собирает вещи. Внутри нее боролись два совершенно противоположных чувства. Глубокое умиротворение вперемешку с чудовищной тошнотой. Когда звуки в спальне стихли, она метнулась в туалет и, не зажигая свет, упала на колени перед унитазом. Проведя ночь на диване в гостиной, поутру она провела ревизию. Пропали сам Женя, Женины футболки, трико, джинсы, трусы с носками и мотоцикл. В шкафу на своем месте остался одиноко висеть лишь новенький смокинг в чехле, как молчаливый упрек. Предыдущий день вспоминался плохо, но пока это даже радовало. Она была слишком слаба, чтобы переварить еще и его. Переваривать... Соня утробно рыгнула, ощутив во рту отвратительный жирный привкус, и ее снова затошнило. Зубы ныли, а челюсти отчаянно болели, словно весь день напролет она грызла зеленые яблоки. Закутавшись в теплый халат, со стаканом минералки она вышла на террасу и уселась на качели. Студеный сентябрьский воздух успокаивал, приятно освежал лицо и словно очищал ее изнутри. Да... У нее снова случился припадок. А ведь она была уверена, что они остались в далеком прошлом, что она научилась их избегать, но... Видать, ее воображаемое убежище, та самая свалка, куда она загоняла прежде весь свой гнев, на этот раз оказалась слишком мала и тесна для такой страшной потери. Соня отпила из стакана, прищурила глаза и мысленно приоткрыла дверцу во вчерашний день. Совсем чуть-чуть, чтобы успеть немедленно ее захлопнуть, если то, что ей начнет вспоминаться, окажется выше ее сил. Она вспомнила разговор с Ликой и как смотрела ей вслед, когда мир вдруг снова перекосило и словно вывернуло оборотной мультяшной стороной. Такие простенькие мультики хоть раз в жизни рисовал в блокноте каждый школьник. Кадр за кадром, а потом быстро пролистывал. Неряшливо намалеванное солнце, разбрызгивающее пунктирные лучики, черные галки птиц в звенящей серости неба, пестрые кляксы листвы на деревьях и Лика, дерганная фигура с ногами-ниточками, болтающимися по краям треугольного платья. Когда та села в машину и уехала, Соня, как была в рабочем комбинезоне, заляпанным краской, вышла во двор, любуясь нелепым миром. Внутри росло воющее, сосущее чувство, похожее на дуло пылесоса. То ли голод, то ли жажда. И она даже не представляла, чем можно ее утолить. Выйдя за ворота, она двинулась вверх по улице, жадно всматриваясь в редких прохожих. Проводила алчным взглядом ковыляющую старуху с магазинной сумкой, привязанная к ходункам на колесиках. Двинулась, было за ней, но увидела, как той навстречу спешит с приветственными возгласами какая-то женщина, и разочарованно отвернулась. Следом глаз зацепился за сопляка на велосипеде, который, отчаянно накручивая педали, катился в небольшую, но очень густую и тенистую рощицу, расположенную напротив домов. Сейчас, в разгар рабочего дня, там совсем пусто. Соня сжала челюсти и решительно зашагала следом. Но вдруг приметила в одном из дворов вынесенную на солнышко корзинку, в которой что-то повизгивало и копошилось. Красивая кованая калитка не была заперта. Вечером пришел Женя, театрально размахивал руками, что-то ей объяснял. Потом она почувствовала, как желудок снова подпрыгнул и поспешно отогнала неприятные воспоминания. Благостное умиротворение, в котором она накануне уснула, еще не прошло, но уже таяло, разбавлялось тоскливым ужасом. Она явно что-то натворила, и благословенная тишина в доме в коем веке не успокаивала, а наоборот нагнетала тревогу. Ей вспомнился последний и самый фатальный из припадков. Каждый год ее на все лето отправляли в детский лагерь. Несмотря на то, что Соня уже давно научилась быть паенькой, баба и мать боялись ее как чумы и пользовались любым случаем, чтобы сплавить девочку из дома. Почти 3 месяца в неизменной толпе, будь то сон, туалет, душ или столовая, были страшным испытанием, но Софья держалась. В самые трудные минуты, прячась в свое воображаемое убежище или беря в руки краски и кисти. Держалась, пока у нее не появился поклонник. Тот мальчик — Слава. В памяти всплыли преданные телячьи глаза, большая родинка на щеке и оттопыренные уши. Вспомнилось, как его дразнили Чебурашкой, а он невозмутимо отвечал, что это не обидно, потому что он всегда считал Чебурашку положительным, активным героем. Он, в общем-то, был милым парнишкой, гораздо лучше многих. Если бы просто оставил ее в покое, то жил бы и по сей день. Вспомнились масштабные разборки. Лагерь, пестрящий милицейскими мигалками. Завывающая Славина мать, рвущаяся на берег, где водолазы прочесывали озерное дно. И тетка в форме, мягко допрашивающая ее, Софью, как последнюю, кто его видел живым. Соня тогда сказала, что ничего не помнит. Она купалась, ее ногу скрутила судорога, Слава кинулся на помощь, а что дальше? Но несмотря на весь бесконтрольный ужас возможной расплаты, ее еще долго не покидало умиротворение, так похожее на то, что постепенно таяло сейчас в ее душе. Так хорошо и одновременно плохо, наверное, чувствует себя любой человек, когда после нескольких месяцев жестоких диет вдруг плюет на это дело и целиком сжирает торт. Сытость, счастье, покой, умиротворение. Но и разочарование, что все-таки не справился. Стоило только вспомнить выпученные в мутной воде Славины глаза и облако рвущихся изо рта пузырей, как душу накрывало теплым одеялом счастья. Она тогда и сама чуть не утонула, но железный самоконтроль помог ей передержать под водой мальчика, который, не готовый к ее неожиданной мертвой хватке, растерялся и быстро запаниковал. Она помнила, как он, прекратив наконец биться, начал опускаться вниз головой на темное дно. Ее собственные легкие, растратив остатки кислорода, дергались и полыхали огнем, но она держалась до тех пор, пока Слава не скрылся из виду в облаке поднявшихся со дна ила. Проводила в последний путь. Этот эпизод долгое время оставался одним из драгоценнейших воспоминаний, и она с удовольствием нарисовала бы такую картину, если бы не опасалась, что рисунок обязательно найдут любопытная баба Зина или мать. Найдут и без сомнения отнесут в милицию. Соня сжала челюсти, и они тут же отдались резкой болью, возвращая ее в реальность. Она тряхнула кудрями и решила, что о припадке подумает потом. Сейчас надо заняться более насущными проблемами. Изрядно продрогнув, она вернулась в дом и поднялась в свой кабинетик. Открыла ноутбук и путем нехитрых манипуляций быстро нашла у мужа в друзьях злосчастную семейку. Нашла! И сразу расслабилась, как расслабляется любая женщина, когда осознает, что соперница и толще ее, и старше, и с кучей детей. Без сомнения, Женя немного поиграет в дом и сбежит обратно к ней. Не может не сбежать, ибо только умственно отсталый согласится на такое счастье. А после обеда неожиданно нагрянула делегация из соседей и их заплаканных детей. Раздавали листовки и опрашивали, не видели ли какого-нибудь чужого подозрительного днем ранее. Соня смущенно улыбалась и с сожалением пожимала плечами. Она ведь работает, почти не выходит из дома, а в студии только мансардные окна. Так что, когда делегация удалилась, девушка присела на пуфик у входной двери, разглядывая врученную ей распечатку. На ней была запечатлена собачья семейка, до нелепости напоминающая Соне ее собственную, неожиданно возникшую проблему. Дебелая рыжая сука лабрадора в окружении толстеньких веслоухих комочков щенков и подпись «Помогите найти щенков». Пропали со двора дома такого-то. Нашедших ждет вознаграждение, телефон такой-то, или обращайтесь по адресу. Соня припомнила повизгивающую корзинку и в изнеможении облокотилась спиной о стену. Слава богу, всего лишь собаки. А потом желудок снова задергался. Остаток вчерашнего дня начал неумолимо проступать на белом фоне, как старая черно-белая фотография. Она поднялась в мастерскую и, мгновение помедлив, включила свет, обшаривая взглядом помещение. Когда внутри уже зарождался выдох облегчения, взгляд уцепился за дальний угол, в котором холмиком горбился отрез старой ветоши. Значит, все-таки... Додумывать мысль она не стала, подошла к кучке и приподняла край тряпки. Там было что-то изжеванное, раздавленное, скрученное, смятое в единый влажный рыжеватый комок, заляпанный кровью. Соня коснулась дрожащими пальцами губ, вспомнив прощальные Женины слова. «Ты опять грызла кисть?» «Святый Боже! Она их что, сожрала?» Тут же в голове замельтешили беспорядочные кадры, настолько чудовищные, что мозг тут же их отринул, как невозможные. Что-то внутри умоляло немедленно найти телефон местного ПНД и записаться на прием. Но как Соне озвучить врачу свои подозрения? Нет, не сможет она сказать некоему гипотетическому доктору в очках и несвежем белом халате: «Кажется, я сожрала соседских щенков. Может, вы дадите мне какие-нибудь таблетки, чтобы я не сожрала кого-то еще?» Нет. Это крест на всей жизни, на карьере и вообще. Она отпустила край заляпанной ветоши и отступила назад, Подумай, щенки. Несколько поганых, гадящих под себя и издающих отвратные звуки кусочков мохнатого мяса. Невелика потеря. Может, Соня даже сделала соседям одолжение. Пусть скажут спасибо, что ей под руку не попались их визжащие детеныши. Вроде того, коротышки на велосипеде. Надо было держать свою живность под замком. А что если камеры? Дыхание сбилось. Глаза забегали. Нет. Тогда они не стали бы докучать соседям листовками, а прямиком отправились бы в полицию. Но чтобы сожрать, такого никогда не было. Говорит ли это о том, что ее состояние ухудшилось? Риторический вопрос. Соня до боли надавила кончиками пальцев на внутренние уголки глаз, прогоняя все мысли. Все из-за Жени. Такой удар. Она не была подготовлена, сорвалась, ничего страшного. Просто стравила избыточное давление. Теперь она в порядке. Пусть. Это всего лишь блохастые шавки, и теперь все позади. Больше такого не повторится. Соня собрала остатки животных в коробку, а ночью сожгла в камине, прячась в мастерской от заполнившего дом запаха паленой шерсти. Припадков больше не было, но ярость вернулась и заполнила ее по самое горло. Она ежедневно штудировала социальные сети свиноматери, и хоть ее и корежило от обилия радостных и совершенно бездарных фотографий счастливого свиносемейства, но в то же время она испытывала облегчение. Ликуся ошиблась насчет беременности. Свиномать была просто потасканной толстой матрешкой с отвисшим брюхом, необъятными грудями и скошенным безвольным подбородком. Уверенность, что Женя наиграется и вернется, росла и крепла. Не сегодня, так завтра, не завтра, так через неделю. Какой мужик сможет выдержать такой контингент и не свихнуться? Она по очереди пытливо изучала и подсвинков. Чувство яростной ненависти было ей знакомым, родным, но впервые оно было направлено на кого-то, кого она лично не знала. До сих пор ее объектами становились какие-то простые, понятные индивиды, которые вольно или невольно покушались на Сонино жизненное пространство. Родители, брат, бабка, соседки по общаге, редкие воздыхатели или особо надоедливые, набивающиеся в друзья клиенты. Но впервые в жизни кто-то покусился на ее жизнь дистанционно, исповдоль. И от этого захлестывающая ее ненависть была раскрашена доселе неведомыми ей беспомощностью и растерянностью, но в то же время приносила и своеобразное удовлетворение. Наконец-то у нее появилось что-то общее с остальным человечеством, которое ненавидит не просто так, а потому что. Более того, источник ее извечной ярости вдруг перестал беспорядочно фонтанировать, как садовая поливалка, а нашел, наконец, свою долгожданную законную цель и устремился к ней единым могучим потоком. Самая мелкая, полугодовалая Маргарита с зеленой соплей под носом. Эта сопля будила уже увядшие воспоминания о младшем брате, которому она с первого взгляда дала прозвище «Слизняк», и не раз до крови получала от матери и бабки по губам, когда, забывшись, называла его так прилюдно. Следом шел Михаил, дебиловатого вида пятилетка с курчавой и редкой, словно перебравшейся с чего-то лобка рыжей шевелюрой. Ознакомившись с биографией его отца, Соня прониклась еще большим омерзением к его матери. Она могла допустить, что что-то привлекло ее в этом невзрачном с гнилыми зубами рыжем уголовнике. Она охотно допускала и то, что понятия этой женщины о контрацептивах не входили за рамки постучать по деревяшке и поплевать через плечо, а то и отсутствовали вовсе. Но она никак не могла понять, почему же она не сделала аборт в ту самую секунду, когда поняла, что залетела от него. Первоклассница Юля также была лишена харизмы. Пухлявая, белобрысая, с деревенским круглым лицом и пустыми бараньими глазами. Без сомнения, послушная и усердная, но с полным отсутствием мозгов и смекалки, а потому получающая от сердобольных учителей свои несчастные тройки исключительно за усердие и послушание. 13-летняя Елизавета рождала у Сони и вовсе странные эмоции и ощущения. Все девочки в этом возрасте омерзительны. Веером распространяют вокруг себя бурлящие в них гормоны созревания и нарочито усиливают их эффект подручными средствами, небрежно размазанной по пухлявой физиономии материнской косметикой, дурацкой завивкой, вызывающей одеждой. Лизе, в силу ограниченного достатка семьи, многое из перечисленного было недоступно, но от этого ее стыдливые потуги подчеркнуть свою трансформацию выглядели еще более бесяще и жалко. Елизавета вызывала в Соне что-то сродни садистского вожделения, которое прорывалось на поверхность в одолевающих ее безумных снах, где она творила с мерзкой девочкой такие чудовищные вещи, о которых сразу после пробуждения старалась как можно быстрее забыть. Самым старшим из свинят был 17-летний Василий. Классический ПТУшник. Рахитичный, хилый, прыщеватый, с кривозубой презрительной усмешкой и, несомненно, полными карманами семечек вперемешку с высыпавшимся из стреляных сигарет табаком. Все дети внешне были разными, но ни один не походил на мать, что в который раз подтверждало слабость ее крови и воли. Да, они были разными, но поголовно несли характерные для неблагополучной семьи черты. Какую-то внутреннюю вялость, убогость, покорность. Словно внутри их еще до рождения была установлена программа на непременное раннее уничтожение или же наоборот, долгую, полную неудач, несчастий и лишений жизнь. Еще неизвестно, что хуже. Она пыталась представить в этом ущербном, отсталом и веющем безнадегой обществе своего Женю и не могла. Что может ее муж иметь с ними общего? Воображение рисовало тошнотворные и невыносимые картины жалкого семейного быта, которые он в непонятном, иступленном экстазе описал ей в тот страшный вечер. Семейные посиделки перед телевизором? С этими людьми? Отводить в музыкалку или на танцы кого-то из этих заклейменных печатью неудачников туповатых детей? Ночи в одной постели с этой корпулентной, потасканной бабой. Наволочки из одного древнего комплекта, простыня с заплаткой от другого, ситцевый дешевый пододеяльник от третьего. Тыркаться в ту самую дырку, в которую до него тыркались всякие уголовники. Не помогали даже редкие фотографии, на которых в общей куче появлялся сам Женя. Мнилось, что оказался он там среди безнадежного свиносемейства только в результате неумелых манипуляций с фотошопом. И это вновь и вновь вселяло надежду. Если не сегодня, то завтра, если не завтра, то через месяц точно. А когда он вернется, то его будут ждать и ее прощение, и вкусный ужин, и жарко натопленный камин, и сладкая тишина, и, конечно, она, Соня, в своем лучшем белье из английского шелка. Только сперва она заставит его принести справку от венеролога. А потом, спустя полгода, в один из ветреных апрельских дней мир вокруг Сони окончательно развалился. На свиномамкиной страничке появилась переливающая блестками слащавая картинка с окруженными ангелочками-младенцем. Если свинья и стучала по дереву, что сомнительно, то это снова не сработало. А еще через несколько дней Женя подал на развод.